Бена нет, Манчи нет, моих родителей нет, — говорит она. И это ужасно, ужасно! Но мы почти дошли до конца дороги, мы почти на месте. Если ты не сдашься в последний момент, я тоже не сдамся. Ты веришь, что в конце дороги нас ждет надежда? Нет, — просто отвечает Виола и прячет глаза. Нет, не верю, однако останавливаться не собираюсь. Ты со мной? Отвечать мне не нужно. Мы просто бежим дальше. Но... Мы можем бежать прямо по дороге, говорю я. Так ведь армия, возражает Виола. Они на конях. Они знают, что мы здесь. И мы знаем, что они здесь. Похоже, мы выбрали одну дорогу к Хейвену. Ну да, и мы услышим, когда они будут близко, кивает Виола. А идти по дороге гораздо легче. Да и быстрее. Тут Виола говорит. «Ну тогда выходим на твою клятую дорогу! Скорее в Хейвен!» Я ухмыляюсь. «Ты сказала клятую!» «Ей-богу, сказала!» «В общем, мы выходим на клятую дорогу и бежим по ней, сколько хватает сил!» Дорога не изменилась. Все тот же пыльный, извилистый путь, каким он был множество миль назад, а вокруг все тот же зеленый лесистый новый свет. Если приземлиться тут и ничего не знать о планете, она и впрямь сойдет за Эдем. Вокруг расстилается широкая долина. Внизу у реки она ровная, а потом начинает бугриться холмами. Они залиты лунным светом, и до самого горизонта не видно ни малейшего намека на поселение. По крайней мере, огни нигде не горят. Хейвена тоже нет. Мы находимся на самой ровной части долины, и за поворотами дороги ни до нас, ни после ничего толком не видим. Оба берега реки покрывает лес, и невольно возникает мысль, что весь новый свет собрал вещи и бежал, оставив за собой только голую дорогу. Мы идем дальше. И дальше. Лишь с первыми полосками света на горизонте мы останавливаемся набрать воды. Вокруг, если не считать моего шума и рева реки, не слышно ни звука, ни топота копыт, ни чужого шума. «Ты понимаешь, что это значит? Бен его остановил», — говорит Виола, не глядя мне в глаза. «Не знаю как, но он одолел всадника». Я только мычу и киваю. «И выстрелов мы не слышали». Опять мычу. «Прости, что наорала на тебя», — говорит Виола. «Иначе ты бы не пошел дальше, а я не хотела, чтобы ты останавливался». «Знаю». Мы прислоняемся к стволам двух разных деревьев. Дорога теперь позади нас, а за рекой видны только деревья. Конец долины здесь поднимается, и за рекой ничего не видно, кроме неба, которое становится все светлее, голубее, больше и пустее, пока с него не исчезают даже звезды. «Когда мы с родителями улетели с корабля», — говорит Виола, глядя вместе со мной на другой берег реки, «я очень переживала, что расстаюсь с друзьями. Это были обыкновенные дети из простых семей, таких же хранителей, как мой папа с мамой. И все же я боялась, что целых 7 месяцев буду единственным ребенком на планете,